Глава 12. Трусливый воздух. Два товарища всю ночь блуждали по лесу, и им вслед чирикали и каркали люди-птицы. Лишь на заре они набрели, наконец, у подножия Багрового холма на большую пещеру. Но Жан-трус в нее не вошел. Вытаращив глаза, он твердил, что вся пещера кишмя кишит красными ящерицами и змеями в платиновых крапинках. Измученный бессонной ночью, Жан-смельчак решил воздействовать на своего спутника другим способом, к которому прибегал очень редко, в самых крайних случаях. Не по нраву приходились ему подобные приемы. Итак, одним ударом он опрокинул на землю Жана-труса, так что тот, сделав сальто в воздухе, растянулся в траве. Потом, не обращая внимания на вопли трусишки, он схватил его за ворот, поволок в пещеру и там ткнул носом в самые темные углы и закоулки, чтобы навсегда излечить от воображаемых страхов, хватало ведь и страхов действительных, приговаривая: «Где тут злые чудовища? Ну, где они?» И затем сказал: «Мы здесь божественно выспимся». Но внезапно пещера содрогнулась от адского грохота, и огромная каменная лавина завалила выход. «Ох, пришла наша смерть!» – завопил Жан-трус. Однако Жан-смельчак с хладнокровием героя, закаленного в сражениях и поединках, пресек эти вопли, а затем ощупью обследовал подземелье, разыскав мягкий выстланный мхом угол, и решил со спокойным сердцем выждать дальнейших событий. Впрочем, ждать долго не пришлось. Камни снова заскрежетали, и где-то в стороне, противоположной обвалившемуся входу в пещеру, внезапно растворилась дверь, достаточно широкая, чтобы пропустить двух человек. Жан-трус жалобно заскулил, задрожал, завыл, завизжал. Но, заметив, сколь решительный вид принял Жан-смельчак, он покорился и последовал за приятелем. Засунув руки в карманы и позёбывая, Жан-смельчак уже переступал порог удивительного дворца, расположенного в недрах горы. Первый зал напоминал скорее просторный храм и был выложен плитами зеленого мрамора, от которых лучился мягкий свет, так что все предметы казались прозрачными и совсем не отбрасывали теней. По правую руку на зеленом золотом цоколе балансировал безобразный 20-рукий и 20-ногий идол. «А вот бог-сороконожка», — съехидничал Жан-смельчак, который не любил и не мог молчать. Соседний зал, такой же огромный, был облицован красным камнем. На алтаре с жертвенником, обогренным свежей кровью, сидело на корточках странное изваяние. Женщина, у которой было 50 голов. Причем все ее 50 ликов выражали разные чувства. Одни лукаво усмехались, другие тупо хмурились. Долго двое юношей бродили по бесчисленным разноцветным залам и священным местам, где гнездились всевозможные варварские боги и где в адском винегрете смешались люди и звери. Были там волки с соколиными крыльями и человеческим ртом, пауки на детских ножках и с кошачьими глазами, свирепые старики с ногами на ушах, девушки с бычьими рогами и тигриными когтями вместо волос и так далее и тому подобное. Одним словом, сплошная несуразица. «Люди изобрели кучу богов. С этими богами им не так одиноко», — рассуждал Жан-смельчак, неторопливо прогуливаясь по залам, как истый ценитель музейных редкостей. «Очень жаль, что здесь нет гида. Он бы нам поведал историю этого невероятного паноптикума». И рассуждая таким образом, Жан-смельчак дошел со своим спутником до последнего зала, облицованного гранитом. В глубине зала оборудован был лифт. «Отлично! Первый этаж мы уже осмотрели, теперь посетим второй». И Жан-смельчак, которому досаждали пугливые повизгивания Жана-труса, силой втащил его в лифт. Молниеносно, да простят мне столь неподходящее выражение, друзья взлетели метров на 50. Лифт остановился на верхней лестничной площадке, где стоял ковер-самокат с двумя удобными и мягкими креслами для дальнейшего путешествия в недрах холма. Жан-смельчак преодолел обычное сопротивление трусишки, который все время хныкал. «Этим мучением не будет конца! Разнесчастная моя судьба!» И так далее. Оба они сели в кресло и отправились в путь. Ковер-самокат нес их через туннели, прорубленные в скалах. Каменные стены светились, и от этого сияния приятное тепло разливалось по телу. Путники остановились в просторной пещере. Пол ее был из голубого хрусталя, стены зеркальные. Жан-трус стал поносить свою судьбу и плакаться так, словно отбывал некий постылый долг. «Бедная моя мамочка! Не видать ее мне, как своих ушей!» «Замолчи!» — прервал его Жан-смельчак. «Ну и вид у тебя! Погляди в зеркало!» Жан-трус покорно взглянул в первое же попавшееся зеркало. И, как следовало ожидать, разразился целым потоком жалоб и восклицаний. «Ах, какой ужас!» «Ты что, даже самого себя испугался?» «Поди сюда, взгляни», — сказал он весь дрожа и закрывая глаза руками. Жан-смельчак не заставил себя упрашивать и, взглянув в зеркало, иронически усмехнулся. В самом деле, вместо того, чтобы отразить тело Жана-труса, это проклятое волшебное зеркало отразило его скелет. «Но разве я такой внутри?» — забормотал малодушный юноша, и волосы его опять встали дыбом. «Значит, внутри меня этот череп и эти кости?» «Естественно, так же, как у каждого из нас», — подтвердил Жан-смельчак. «Это ужасно! Я боюсь самого себя! Я боюсь всего! Я боюсь скелета, который всегда во мне! На помощь! Спасите меня! О, мой защитник, вытащи из меня скелет!» Нытье его вконец осточертело Жану, и, не зная, как избавиться от этого тяжкого бремени, он направился к огромной стальной двери в конце площадки и нажал кнопку на боковой панели. Дверные створки разошлись, и Жан-смельчак, за ним плелся Жан-трус, вошел в высокий, высотой по крайней мере в 50 метров, зал.